Сами ветераны занимали угол слева от двери. Оставалось их сейчас 12. 2 месяца назад их было 44. Но зима их доконала. Они знали, всем им крышка. Пайка становилась все тощее, а нередко бывало и так, что целый день, а то и два не давали никакой еды. В такие дни трупы громоздились у бараков штабелями. Из этих 12 один сошел с ума и был твердо убежден, что он собака, а точнее немецкая овчарка. Ушей у него не было, он их лишился, когда эсэсовцы тренировали на нем своих собак. Младшего из ветеранов звали Карелом. Это был мальчонка из Чехословакии. Родители его погибли и теперь удобряли картофельное поле набожного крестьянина в деревне Вестлаге. Дело в том, что пепел сожженных в крематории засыпали в мешки и продавали как искусственные удобрения. В нем много фосфора и кальция. Карел носил красный треугольник политического заключенного. Было ему аж 11 лет. Старшему из ветеранов было 72. Это был еврей, который вел борьбу за свою бороду. Борода имела отношение к его религии. И хотя лагерным распорядкам бороды были запрещены, этот человек снова и снова пытался ее отращивать. За это в рабочем лагере его всякий раз тащили на козлы и избивали до беспамятства. Зато здесь, в малом лагере, ему повезло больше. Эсэсовцев меньше заботил здешний порядок, да и проверки здесь бывали редко. Кому охота подхватить вшей, дизентерию, тиф или туберкулез? Поляк Юлиус Зильбер прозвал этого старика Агасферм, поскольку он исхитрился пройти через дюжину концлагерей в Голландии и Польше, Германии и Австрии. Сам Зильбер тем временем успел помереть от тифа и теперь расцветал по весне пышным кустом примул в саду коменданта Нойбауэра, который получал пепел из крематория бесплатно. А вот прозвище Агасфер, которое Зильбер придумал, прижилось и осталось. Лицо старика здесь, в малом лагере, совсем сморщилось. Зато борода отросла, превратившись в уютные родные джунгли для уже нескольких поколений ядреных, откормленных вшей. Старостой их секции был доктор наук Эфраим Бергер, в прошлом врач. Обстоятельство совсем немаловажное для тех, кого на каждом шагу караулит смерть. Зимой, когда был гололед, и скелеты то и дело поскальзывались, ломая себе руки, ноги, он многих спас, накладывая шины. В лазарет из малого лагеря просто никого не брали. Койки в больничке полагались только тем, кто работает, а еще приблотненным. К тому же в большом лагере даже в гололед было не так опасно. Там в самую скользотину дорожки посыпали все тем же пеплом из крематория. Делалось это, понятно, не от большой любви к зэкам, а просто в целях экономии рабочей силы. С тех пор, как концлагеря были тоже включены в общую систему трудового фронта, рабочую силу здесь старались использовать рационально. Такое использование, впрочем, имело и оборотную сторону. Заключенные быстрее урабатывались насмерть. Но такая естественная убыль никого не волновала, ибо там, на воле, арестов изо дня в день производилось достаточно. Бергер был одним из немногих зэков, кому разрешалось выходить за ворота малого лагеря. Вот уже несколько недель он работал в морге при крематории. Вообще-то старосты имели право не работать, но с врачами в лагере было туго, вот Бергера и откомандировали. От этого всему бараку была большая выгода. Через санчасть, где у Бергера был знакомый фельдшер, он теперь мог иногда доставать понемногу лизола, ваты, аспирина и других медикаментов для своих доходяг. Был у него даже флакон йода, припрятанный на нарах в соломе. Но самым главным из ветеранов был, конечно же, Лео Либенталь. У этого имелись тайные ходы-выходы на черный рынок в большом лагере и, как поговаривали, даже на волю.